Предисловие к седьмому изданию. Совсем недавний случай. Молодой человек, 30 с небольшим лет, знакомый знакомых, обратился ко мне с вопросом, мол, у меня страхи, доктор, что мне с этим делать? Не ожидая такой прыти в случайном разговоре, я для начала предложил ему ознакомиться с этой книгой. Она как раз про страхи и про то, как с ними бороться. Он с благодарностью принял от меня авторский экземпляр и даже попросил подписать его на память, что я с удовольствием тут же и сделал. В следующий раз мы встретились с этим молодым человеком где-то через полгода-год, также случайно, и я, разумеется, поинтересовался его успехами. Как выяснилось, он подаренные ему книги так и не прочел. «Скучно написано?» — с некоторым изумлением поинтересовался я. «Нет», — бодро ответил он. Просто боюсь читать про страхи. Вдруг еще подхвачу какой-нибудь. Что ж, предваряя очередное издание этой книги, должен официально и вполне ответственно заявить. За 10 лет ее регулярных изданий и переизданий много-много тысячным тиражом ни одного подобного случая заражения страхами от данной книги зафиксировано не было. А вот обратные случаи, примеры избавления от страха, наличествуют и с избытком. Конечно, я не случайно рассказал сейчас эту историю. Она, как мне кажется, наглядно иллюстрирует разницу между страхом и фобиями. Действительно, страх страху рознь. Многие наши страхи и тревоги нормальны, вполне естественны. Перед страхом в норме стоит важная биологическая или, если угодно, эволюционная задача. Без какого-либо преувеличения можно сказать, что если бы человек патологически ничего не боялся, вообще ничего, ни высоты, ни больших и быстро движущихся объектов, автомашин, например, ни отравления, например, или заразы всякой разной, то риск его смерти в ближайшие сутки и другие приблизился бы, учитывая обстоятельства нашей с вами жизни, к 100%. Несчастный случай и привет. Естественно, кроме прочего, бояться, например, авторитетных и высокопоставленных людей, испытывать перед ними, так сказать, священный трепет, так проявляет себя в нас иерархический инстинкт, свойственный всем стайным животным. В общем, бояться, тревожиться, напрягаться психологически где-то и как-то – это нормально. Ненормально – это если у вас фобия, то есть невротический, неадекватный, фактическим реальным угрозам страх. Впрочем, сразу возникает вопрос, что адекватно, а что нет. И тут классический невротик, безусловно, вступит с нами в дискуссию. Человек с аэрофобией, например, скажет, мол, это же нормально бояться, что самолет упадет и разобьется. Падают же, по телевизору показывали. Вот я и не пользуюсь услугами авиаперевозчиков. Хотя очень надо, и начальник ругается, что я в командировке ездить отказываюсь. Классический ипохондрик с тем же энтузиазмом примется объяснять нам эволюционную необходимость бояться врачебной ошибки, например, или заразных фекалий на дверных ручках в общественных местах, или сердечного приступа в 20 с небольшим лет. Мрут же люди от этих напастей, как мухи. Вот, мол, поэтому я и не выхожу из дома уже 10 лет от греха подальше, сижу под кварцевой лампой и питаюсь одним только волокордином с утра до вечера. Человек с социофобией подробно объяснит нам, почему, например, пойти на собеседование по поводу трудоустройства – это смерти подобно. А выступить перед группой товарищей на той же работе, если каким-то счастливым образом он все-таки ее имеет, и вовсе пуще Голгофы. В общем, много разных логических объяснений предлагается. Много до чрезвычайности. И спорить с этой, так сказать, логикой, себя не уважать. Человек хочет превратить свою жизнь в подобный кошмар и сплошное мучение, милости просим. Свобода личности и свобода же совести – это дело святое. Мы, доктора, на сие не покушаемся. Берите, как говорили когда-то, суверенитета столько, сколько унесете. Это же ваша жизнь, Ваши проблемы. Хотел ли упомянутый мной знакомый знакомых избавиться от страха? Абстрактно, теоретически, да. Как в фильме «Формула любви». Хочешь большой и чистой любви? А кто же ее не хочет? Но вот фактически, на деле, к сожалению, нет. То есть, по существу, он сам же себя и обманывал. Не меня, когда просил о помощи, а себя. И это важно понять. Если ты сам первонаперво не можешь выбрать жизнь без страха, то ты и не сможешь жить без страха, того самого патологического, фобии, и никакие книги, советы, консультации или психотерапевтические техники тебе не помогут. Короче говоря, нужно решиться. Не пытаться оправдываться, объясняться, прятаться от правды, а просто почувствовать в себе желание жить по-человечески, не по велению собственных невротических страхов, а по своему собственному здравому разумению. Конечно, борьба со страхом требует от нас сделать над собой определенные усилия, но вот уж этого совсем не следовало бы бояться. От этого усилия уж точно никто не умирал. Так или иначе, но в этой книге я и не ставлю перед собой задачи, как говорили когда-то, агитировать за советскую власть. Нет, она адресована тем, кто дошел, что называется, до ручки, то есть жил, мучился, маялся со своим страхом, терпел его, приноравливался к нему, подстраивался, а потом думал-подумал и решил, что, мол, хватит, баста, буду с этим что-то делать». Это необходимое что-то для победы над страхом изложено дальше. Держите и держитесь. Еще мне говорили, что книжка эта совсем даже не скучная. Искренне ваш, Андрей Курпатов, 2013 год.